Глава 36. Выходящая на улицу дверь лавки Виксона и Уайта была заперта. В витрине виднелась табличка с надписью «Закрыто», жалюзи на окнах опущены. Я был уверен, что даже если постучать, ребята все едино не откликнутся. «Мы вернемся, когда эти типы начнут думать, что мы о них забыли», — сказал я. «Сейчас же отправимся в более дружественные районы нашего любимого города». Я заметил, как к нам приближается несколько отрядов людей, облаченных в серые наряды. Заметить это было несложно, так как улица вдруг обезлюдила. Таков уж наш Танфер. Мы двинулись с максимальной скоростью, которую мог выдержать Айви в компании с этой идиотской птицей. Серые придурки нас не преследовали, удовлетворенные тем, что мы отправились чинить безобразие в других местах. Через некоторое время я спросил: «Скользкий, знаешь, почему я предпочитаю работать в одиночку?» «Что?» «Нет. Почему?» «Да потому что, когда я работаю один, рядом нет людей, называющих меня по имени в присутствии типов, которых я не желаю знать. Не терплю, если ко мне обращаются даже один раз, не говоря уж о четырех попытках». Он надолго задумался и, наконец, пришел к выводу, к которому я его так тонко подводил. «Это, наверное, была глупость?» «Именно. С какой стати я должен беречь чувства этого человека? Ошибка такого рода может оказаться фатальной. С другой стороны, у серых болванов не было никакого резона продолжать меня преследовать. Они изгнали нас из своих владений, не дав моим карманам наполниться предметами, которые, по их мнению, красть дозволено только им. Теперь придурки могли бить себя в грудь и заявлять ассоциации торговцев, что они могучие охранники и неустрашимые истребители злодеев. Виксон и Уайт тоже вряд ли решат заняться моей персоной. Единственной их заботой была сохранность книги». «Заткните же, наконец, пасть этому воробью-мутанту!» — проревел я. Книга меня заинтересовала. Я прочитал все три тома эпопеи, вороны не остались голодными, поджидая свою подругу в библиотеке. Основной пружиной действия в книге являлась династическая склока, в которой принимала участие толпа людей, состоящих друг с другом в родственных отношениях разной степени. Главным призом была практически призрачная королевская власть над рыхлой ассоциацией варварских кланов. Ни одно действующее лицо в саге вы бы ни за что не решились пригласить в свой дом. Главный герой, головорез Орел, за всю свою жизнь лично умертвил более 40 человек. В основе сюжета «Вороны не остались голодными» лежали подлинные события, которые несколько столетий мариновались в виде устных пересказов и только после этого были записаны. Мне книга не понравилась. Отчасти потому, что в ней не оказалось симпатичных персонажей, но главным образом от того, что автор считал своим долгом перечислить всех предков каждого игрока основного состава, а также его кузенов, отпрысков и остальных родственников. И то же самое для персонажей, с которыми главные действующие лица сочетались браком или которых они прикончили. Через некоторое время было невозможно уследить за всевозможными торами, торалфами, торолфами, торлдами, тордами, тадорсисами, таридами, гарирсами, торинцами, тараринцами, торгерсами, торгьерами, торгилами, торбальдами, торвальдами, тофинами и торштенами. Уж не говоря о многочисленных отдых, эриках и геральдах, каждый из которых мог изменить имя в любое время по самой ничтожнейшей причине. «Что теперь?» — спросил Скользкий, выводя меня из состояния задумчивости. Айви печально оглянулся. Он, похоже, больше Скользкого был разочарован тем, что драка не состоялась. Но он все же ухитрился заставить цветную курицу прекратить приставать к прохожим с гнусными предложениями. «Теперь я собираюсь домой, чтобы перекусить». «Но какая от этого будет польза?» «Я перестану ощущать голод. Кроме того, смогу закрыться от него, Айви и марширующей за нами колонны соглядатаев. У меня были свои планы».